Глава 27. Нас доставили на территорию сектора днем, поэтому не привлекать внимания не получилось. Возможно, это и есть часть плана Алексы, чтобы все на нас посмотрели, увидели неуловимого Гидеона, сына мисс Браун, ребенка, который когда-то присоединился к тем, кто угрожает обществу. Правда, сейчас он уже не ребенок. Автомобили остановили возле входа в здание Альпса. Когда нас вытащили из машин, то я сразу увидела Алексу Браун, стоящую на ступеньках и возвышающуюся над нами. Помимо нее там оказались и другие люди, в основном те, кто работает с ней. Сабрина оказалась там же, видимо, она приехала незадолго до нас. Аника пришла в себя. Действие успокоительного закончилось, и девушка прожигает дыру в каждом, кого касается ее взгляд. Другие осматриваются, ведь они давно не были в секторах, а кто-то вообще никогда. Стражи стоят рядом с каждым из нас. Возле входа в Алепс и на всей территории сектора их больше обычного. Неужели они полагают, что мы сможем что-то сделать? Алекса медленным взглядом обводит каждого из нас, не спеша спускаться. Последним она смотрит на сына и ухмыляется. В ее глазах играет победный блеск, а затем женщина начинает медленно спускаться по ступенькам. За исключением стука ее каблуков нет никаких других посторонних звуков. Ничто в позе Гидеона не выражает напряжения. Он спокойно смотрит на нее и выдерживает ее взгляд. Мисс Браун останавливается в 4 шагах от нас. Она изучает сына, запоминает каждую черту, смотрит на его одежду, обувь, прическу, шрамы, какие ей видны. Ее рука поднимается, кажется, она хочет прикоснуться к его щеке, но так и замирает 2 сантиметра от Гидеона. Парень не шевелится. «Ты больше похож на отца», — говорит женщина. «Листер был больше похож на меня. Однако ему это никак не помогло. Ты его убила». Голос — полное спокойствие, но от этого, наоборот, только неспокойно. Напряжение вокруг них только возрастает, или мне кажется? Какое смелое заявление! Жаль, что оно ошибочное. Несмотря на ситуацию, я рада видеть тебя и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мне захотелось рассмеяться от такого предложения. Что это? Игра на публику? Все-таки я не сдержала смешок, поэтому привлекла к себе внимание Алексы. Мисс Реддинс, вас я тоже рада видеть и должна была поблагодарить за то, что мы с сыном наконец встретились. Отчасти это ваша заслуга. Кажется, она хотела произнести другое слово — вина, а не заслуга. Идемте за мной, нас ждет долгий разговор. Кол взял меня под руку и заставил следовать за остальными. Не знаю, что задумала Алекса, но эта показательная доброжелательность напрягает. Уже поднимаясь по ступенькам, я заметила Нелли, стоящую рядом с Сабриной, и держащую ее за руку. Пазл совпал в голове. Алекса знала, чьей дочерью является Нелли. Не знаю как, но она не просто так решила тогда дать нам то задание, чтобы мы доставили ее сюда. Это был рычаг давления на Сабрину, которая издала команду Гидеону, чтобы вернуть дочь. Через минуту я оказалась в холле Алепса. Как давно здесь не была. Мы привлекли внимание всех тех, кто сейчас работает. Некоторые начали переговариваться, смотря на Гидеона. Конечно, его портрет на стенде известен каждому. Обводя толпу взглядом, на лестнице я увидела Рема и по инерции сделала шаг вперед, но Коул придержал меня, не позволяя двинуться дальше. Рем тоже смотрит только на меня. Пальцы его рук напряглись и сильнее обхватили перила. Я приоткрыла рот, словно собираясь что-то сказать, но закрыла его обратно, понимая, что это бесполезно. Во-первых, парень не услышит меня, а во-вторых, что я ему скажу? Вина. Вот что я чувствую сейчас. Еще сожаление, что не смогла все тогда объяснить, а просто попросила довериться мне. Рэм дорог мне, как и Анна. Наверняка он тоже винит меня. Как бы я хотела с ними объясниться. Как хотела бы вернуть то время, когда мы беззаботно смеялись и разговаривали, а все это оказалось лишь бы страшным сном. Но еще больше я хочу, чтобы они узнали правду, которую скрывает правление и Алекса. Все это пронеслось в моей голове за доли секунды. И отразилось во взгляде, потому что Рэм первым отвел глаза в сторону, а потом и вовсе ушел, не желая на все это смотреть. — Ты причинила ему боль. Послышалось совсем тихо рядом. Мэддок встал по другую сторону от меня. — Возможно, но я хотя бы не убивала безоружного человека. — Выплюнула ему. Это мои первые слова с момента, когда мы виделись в прошлый раз. Его бровь приподнялась в удивлении. А ты изменилась, Рединс. Ты тоже. Отвернулась, не желая продолжать этот разговор. Как я могла к этому человеку только испытывать теплые чувства? Всех, кроме Гидона и Кьяры, проводите на второй этаж. Там находятся комнаты для допроса. Не камеры, поэтому не такое страшное место. А их на 12-й этаж. Там расположен ее личный кабинет. Нас разделили, как и сказала Алекса. За все время жизни в секторе в кабинете у Алексы я не была ни разу. Лишь проходила мимо, либо доходила до двери, чтобы передать сообщение или посылку от другого человека. Нас сопровождали Мэддок, Коул и хромающий Бен. Да, урод тоже оказался здесь. Кабинет мисс Браун оказался очень светлым. Не только из-за окна, которое заменяет стену, но и белых оттенков. Все белое. Этого цвета так много, что хочется зажмуриться. Стук каблуков Алексы раздался позади. Она обошла нас и присела на край собственного стола. «Господа, оставьте нас наедине», — обратился лидер к своим стражникам. «Но вы уверены, что это безопасно?» — задал вопрос Мэддок. «Конечно!» Ее губ коснулась снисходительная улыбка. «Что они мне сделают, когда оба связаны? Тем более я умею обращаться с оружием». Мисс Браун демонстративно достала из футляра на столе маленький пистолет. Если быть точной, то Секамп LWS-32 Auto. Таких в мире осталось всего три, и один из них у Алексы. Это очень старое оружие, которое было изобретено еще до катастрофы. У них не осталось выбора, кроме как послушать и выйти за порог кабинета. Алекса положила пистолет на стол и взяла в руки пульт, на который нажала. Тут же стало темно, потому что на окна и дверь опустились железные затворы. «Теперь нам никто не помешает. Присаживайтесь». Мы остались стоять на месте. Она усмехнулась. «Кто бы мог подумать, Гидон, что у тебя окажется предначертанное, да? Что ты станешь уязвимым?» Он никак не среагировал на ее провокацию, поэтому женщина переключилась на меня. «Кьяра, если бы я узнала о том, что ты являешься его предначертанной раньше, намного раньше, то все было бы по-другому. Жаль, что программа не умеет определять такие вещи». «Вы хотели сказать люди?» — поправила ее. «Гидон решил и тебе рассказать сказку о том, что все это заговор. И ты поверила в это? Но вы же боитесь, что поверят другие. Значит, не такая и сказка». Взгляд женщины резко изменился. Ушла вся показная доброжелательность, а черты лица заострились. «Все то, что у вас было, вы и так передали Сабрине. Поэтому не понимаю, о чем речь». «Ты уверена, что все?» Задал встречный вопрос Гидеон, а голова Алексы дернулась в его сторону. «Ты блефуешь?» «Уверена». Она не ответила, ведь не знает наверняка, не может знать. «Мы ведь можем с вами сотрудничать, как мы сотрудничаем с Сабриной. Зачем доводить до крайности?» Она вновь натянула улыбку. «В конце концов, ты мой сын, и я могу что-нибудь придумать. Сказать, что предначертаны не опасны, если они хотят помочь системе. Много чего могу». «Например, отдать приказ убить собственного сына, зная, что он сдался». Алекса сцепила пальцы рук в замок и сделала два шага по направлению в нашу сторону. «Каждый должен платить за свои ошибки», — процедила женщина сквозь зубы. «Листер тогда за нее заплатил. Ты же был слишком мал, поэтому я прощаю тебя». Гидон рассмеялся на ее слова, и я первый раз услышала, как он смеется. Мы обе удивленно взглянули на него и продолжили наблюдать до тех пор, пока парень не остановился. «Прощаешь? Ты меня прощаешь?» Гидеон за долю секунды подлетел к ней так, что Алекса успела только отступить обратно к столу и схватить пистолет, дуло которого уперлось ему в грудь. «Ты практически собственными руками убила собственного сына. Ты хоть понимаешь это? Ты погубила столько невинных жизней. Для чего? Для чего все это, Алекса?» Глаза женщины расширились. «Для мира? Нет никакого мира и никогда не было. Как ты не понимаешь, что убийством меньшинства не помочь большинству? Ты приняла сторону правления, отказавшись от собственной семьи. Не ради мира, нет. Ты сделала это ради власти». Гидеон поднес свои связанные руки к ее горлу, но не дотянулся. «Ты любишь только ее и сделаешь все, что угодно ради этого. Так что не смей мне даже заикаться о том, что ты прощаешь меня. — прошипел он. Свирепость, исказившая черты Гидеона, испугала Алексу. Она даже дернулась. «Вся ложь, которую ты и правление вешаете людям на уши, рано или поздно вскроется. Если у меня не получится этого сделать, то обязательно получится у кого-нибудь другого. Запомни это, Алекса». Гидеон опустил взгляд вниз, смотря на то, как дуло пистолета упирается ему в грудь, и усмехнулся. «Ты все так же труслива, какой и была 15 лет назад. Тогда тебе не хватило смелости, чтобы самостоятельно застрелить отца». Я нахмурилась, потому что прежде ничего не было известно об отце Гидеона. «Замолчи!» «Ты лишь отдала приказ, как это было с Листером». «Замолчи!» Закричала она, а Гидеон отошел на 2 шага назад, все так же усмехаясь над ней. «Я любила твоего отца!» «Конечно, так же, как и Листера, и меня. Иногда есть то, что выше любви. Власть, например, да?» «Ты остался все тем же несмышленым мальчишкой!» Алекса поправила на себе одежду, разглаживая складки, и выпрямилась, убирая пистолет обратно в футляр. «Жаль, что у нас не получится договориться!» Ее голос вернулся к привычному спокойствию. «Я правда верила в это. Но раз нет другого выбора, то придется действовать иным способом. Теперь послушай меня ты, Гидеон». «О, я весь во внимании!» — съязвил парень, а у мисс Браун дернулся глаз. «Ты мне все расскажешь. Все, что тебе известно о той группе шаек, в которой ты и другие состояли. Поведаешь то, что у вас еще есть. Где вы находитесь и многое другое?» «Нет». «Это было ожидаемо», — улыбнулась Алекса. «Раньше тебя было проще убить, чем чего-то добиться. Но не сейчас. Знаешь почему?» Ее взгляд коснулся меня. «Все из-за мисс Реддинс. Скорее всего, вас даже не связывают никакие чувства. Но это не главное. Кори был единственным, кто хоть как-то был дорог тебе. Я правда была против его убийства, но мистер Гастингс очень просил это сделать, поэтому отказать не могла. Да, и зачем мне Кори, когда появилась предначертанная?» Гидеон напрягся, как струна. «Знаешь, я многое знаю о предначертанных, о вашей связи, как она влияет на каждого из вас. Годы изучения не прошли напрасно. Кьяра, — женщина обратилась ко мне, — у тебя прекрасные родители, которые преданы правлению. Я имела честь с ними лично пообщаться несколько дней назад. Я тоже напряглась, понимая 2 вещи. Первая. Родители никак не выдали себя. И вторая. Что они все равно в опасности. Уверена, что они поймут, если я им прикажу, например, сделать все возможное, чтобы повлиять на тебя. Даже отдать собственную жизнь. Если вы их хоть пальцем тронете... Я еще не закончила. Невежливо перебивать старших. Алекса покачала головой. «И не учись у моего сына пустым угрозам. Мне не обязательно их трогать. Повторюсь, они сами готовы на все ради благополучия нашего мира. Но к твоим родителям я перейду позже. Сначала попробую другие методы. Например, проверю, насколько сильна ваша связь. Вы же в курсе, что если одного из вас ранить...» Алекса снова вытащила пистолет из футляра и направила его на Гидеона. «То это непременно почувствует другой». Раздался выстрел. Я вздрогнула, а затем почувствовала, как теплая жидкость, вытекающая из живота, касается рук. Боль накрыла как-то запоздало. Я скривилась, зажала рану руками, чтобы остановить кровотечение, сцепила зубы и взглянула на Гидеона. Он тоже морщится и держится за живот, словно пулю пустили ему. Но почему, когда я пострадала от взрыва, то он не выглядел умирающим, в отличие от меня? «Ваша связь с каждым разом только крепнет. Наверное, вы этого не знали, да? С момента, как вы встретились взглядами, с новым днем она становится только сильнее. Сначала вы можете ее даже не замечать, но позже вы будете чувствовать друг друга даже на большом расстоянии. Конечно, если выживете. Не только боль, нет, но и сильные эмоции. Да, я это знала, но думала, что у вас с Гидеоном просто не работает. Оказывается, нужно время. Самая прелесть в том, что сейчас самой сильной эмоцией является именно боль». На ее лице отразился оскал. «То есть, Гидеон, даже не прикасаясь к тебе и пальцем, я могу воздействовать через Кьяру. Ты будешь испытывать все, что и она. Ранить смертельно я не собираюсь, чтобы она восстановилась в капсуле. Но Так можно продолжать очень и очень долго. Мое дыхание участилось, и я схватилась за край дивана, пачкая его кровью, чтобы удержать равновесие. Ты заговоришь со мной, сын. Только тебе решать, как скоро. Я никуда не тороплюсь. А вот мисс Рейденс, как и ее родители, не бессмертные. Если с Киарой не сработает, то боюсь, что ты испытаешь не только физическую боль, но и душевную, когда девушка лишится своих родителей. Возможно, тебе это даже пойдет на пользу. Так, на сегодня мы закончили. Она взяла пульт, на который нажала, чтобы все вновь открылось. Затем вызвала стражей. Мэддок остановился в дверном проеме, обращая внимание на мою рану. «Мистер Гастингс, не стесняйтесь, заходите», — махнула ему рукой Алекса. «Как раз вы проводите Кьяру в капсулу, чтобы она восстановилась. Коул и Бен пусть проводят Гидеона к остальным для допроса. Возможно, ему уже есть что нам рассказать». Глаза женщины на этом моменте блеснули. «Так точно», — отозвался Мэддок и подошел ко мне. Я переглянулась с Гидеоном и отрицательно качнула головой, чтобы он даже не думал этой сучке что-то говорить. Предположу, он так и собирался поступить. Бывший капитан хотел взять меня под руку, чтобы помочь, но я вырвала руку. «Справлюсь и без тебя, пока я в состоянии идти самостоятельно». «У тебя кровь из живота». «Правда?» Я даже попробовала выразить удивление, но получилось не очень, поэтому, поморщившись, сама направилась к выходу, прекрасно помня, где находятся капсулы для восстановления. «Что там произошло?» — спросил Мэддок, когда мы уже оказались в лифте. — Спросил бы у мисс Браун. Похоже, до Мэддока наконец-то дошло, что я не настроена на разговор с ним, и замолчал.